«Придется подраться», — повторил Дон Франциско Кеведо. Стол был уставлен порожними бутылками, а ведь известно, что всякий раз, как Дон Франциско опрокинет сколько-то стаканов Сан-Мартин-де-Вальде-Иглесиас, что происходило с завидной регулярностью, он хватается за шпагу и лезет в драку. Причем все равно с кем. Дон Франциско Кеведо, забулдыга и задира, поэт и рыцарь ордена Сантьяго. Подслеповатый волокита, был остер на язык, тяжел на руку. Стихи его были изрядны, а неурядицы бесчисленны. Он кочевал из тюрьмы в каталажку, из ссылки в изгнание, ибо нашему всемилостивейшему государю Филиппу IV и его доблестному министру графу Оливаресу, как и всем мадридцам, чрезвычайно нравились бьющие не в бровь, а в глаз стихи Дона Франциско, но вовсе не улыбалось быть в этих стихах главными героями. Так что бывало не раз и не два, что после появления очередного сонета или эпиграммы, принадлежащих перу неведомого автора, хотя в том, что перо это держало длань Дона Франциско, сомнений не возникало ни у кого, полицейские, иначе называемые альгвасилами, вламывались в дом, где он жил, или в кабак, где пил, или в притон, где спал, и почтительно приглашали его следовать за ними, изымая, так сказать, из обращения на сколько-то дней или месяцев. Поэт был упрям и горд, голосу благоразумия внимать не желал, и подобные происшествия случались часто, а характер Кеведо портился непоправимо. Тем не менее он оставался душой всякого застолья и верным, испытанным другом своих друзей. Был среди них и капитана Латристе. Оба захаживали в таверну у турка, где занимали лучший стол, неизменно оставляемый для них вышеупомянутой коридадней прухой, которая в былые дни ласки свои расточала за деньги всем желающим, а теперь дарила бесплатно, но одному лишь капитану. Компанию Диего Латристе и Дону Франциско составляли в тот день еще несколько завсегдатаев. Лиценциат Кальсонес, Хуан Вигонь, преподобный Перес и Фадрике Кривой, аптекарь с Пуэрто-Серрадо. «Нет, придется подраться», — упорствовал поэт. Как я уже сказал, винные пары произвели на него свое обычное одушевляющее действие. Опрокинув табурет, он вскочил, взялся за рукоять шпаги и метнул испепеляющий взгляд на двоих чужестранцев за соседним столом. Повесив свои длинные плащи и портупеи со шпагами на вбитые в стену гвозди, они мирно выпивали и только что похвалили нашего поэта за стихотворение, написанное отнюдь не им, а совсем наоборот, заклятым его врагом и главным соперником на ниве изящной словесности, Доном Луисом де Гангорой, которого Дон Франциско Кеведо люто ненавидел и обвинял во всех смертных грехах, называя садомитом и иудейской собакой. Чужестранцы пали жертвой добросовестного заблуждения и отнюдь не хотели обидеть Дона Франциско, но не таков был Дон Франциско, чтобы стерпеть обиду. «Свиным я сальцем строчки свои смажу, чтоб пасть на них не разевал поганец. Быть может, тем предотвращу по кражу». Так, не слишком твердо держась на ногах, начал он стихотворную отповедь, но собутыльники держали его, не давая выхватить шпагу и наброситься на чужестранцев, которые пытались объясниться и извиниться. «Нет, черт возьми, это им так не сойдет». Одолевая икоту, поэт пытался высвободиться, а другой рукой поправлял съехавшие очки. «Нет, сейчас мы все расставим по местам. До печенок меня до стали, значит, дело дошло до стали».